Итак, дорогие друзья, после событий 14 декабря в Петербурге в народе брожение продолжалось. В ночь после восстания генерал-адъютант Бенкендорф видел толпы недовольных горожан на Васильевском острове, неприязненно говоривших к солдатам, которых он выставил в полной готовности. Причем это была не чернь пьяная, это были в основном мещане, купцы, ну то, что мы бы сейчас назвали средним классом. Бенкендорф подошел к знакомому купцу и спросил, почему тот теперь не желает его знать. «Вчера вы дрались, — отвечал ему купец, — и сегодня, кажется, снова хотите начать бой. Вы присягнули Николаю Павловичу и преследовали солдат, оставшихся верными нашему государю. Что же нам обо всем этом думать, и что с нами будет?» Бенкендорф пишет в своих записках, что он познакомил людей с манифестом, попросил священника ближайшей церкви громко прочесть его вслух, и люди успокоились. Но успокоение было далеко не полным, и я думаю, что Бенкендорф во многом преувеличивал. Россия не унималась. Как пишет граф Дмитрий Николаевич Толстой, ждали новых Мининых и Пожарских. В простом народе считали дворян изменниками государю. То есть, ведь поминали до последнего дня Константина, как сначала цесаревича, потом как государя. И вот что Николай устроил дворцовый переворот. В народе были в этом уверены. И почему-то считали, что это сделано Николаем, чтобы всем было хуже, чтобы людей поработить снова. И поэтому изменниками считали тех дворян, которые присягнули Николаю. В образованном слое, особенно в Москве, было большое сочувствие тем, кто вышли на Сенатскую площадь. То есть в этом смысле настроение простых людей и настроение московского оппозиционного дворянства смыкались. Кошелёв вспоминает, что ходили слухи, что генерал Ермолов идет с Кавказа на Москву со своей армией, чтобы навести порядок. То есть была реальная смута в умах. Однако полыхнула по-настоящему только на Украине. После известия о восстании в Петербурге командир одного из полков, Густав Иванович Гёбель, лично арестовал подполковника Сергея Ивановича Муравьева, апостола, который был одним из главных декабристов и был в этой записке Гибича, фигурировал. 13 декабря был уже арестован и полковник Павел Пестель и генерал-интендант 2-й армии Алексей Петрович Юшневский. Но 29 декабря офицеры полка Кузьмин, барон Соловьев, Сухинов и Щепила освободили Сергея Ивановича Муравьева, апостола в селе Трилесы, при этом совершив нападение на арестовавшего полковника Гебеля. Когда Гебель отказался не только освободить братьев Муравьевых, но и объяснить причины их ареста, участники заговора нанесли ему 14 штыковых ран. Гебелю удалось спастись, воспользовавшись оплошностью бунтовщиков, он с помощью рядового Максима Иванова и ряда знакомых сумел добраться до дома. Но восстание в Украине расширялось. 30 декабря 970 солдат и 8 офицеров выступили в город Васильков, где захватили все оружие и полковую казну. Это около 30 тысяч рублей золотом и ассигнациями. И 31 декабря восставшие заняли Мотовиловку, где перед строем был оглашен православный катехизис, написанный как раз Сергеем Ивановичем Муравьевым апостолом и Бестужевым Рюмином. Этот православный катехизис – интересный документ. Это листовка. Листовка, которая строится в вопросах и ответах. И они заставили местного священника отслужить молебен и зачитать этот православный катехизис. суть этого православного катехизиса – это обоснование того, что царская власть неестественна для христиан. Для христиан, естественно, свобода. Я приведу небольшой кусочек из этого катехизиса, который до отмены цензуры, до революции 5-го года вообще был запрещен в России, и даже Шильдер в своем сочинении о Николае I не решался его цитировать. Но сейчас вы легко его найдете и прочтете целиком. Вопрос: почему русский народ и русское воинство несчастны? Ответ: от того, что цари похитили у них свободу. Вопрос: стало быть, цари поступают вопреки воле Божией? Ответ: да, конечно. Бог наш рек: больше из вас да будет вам слуга, а цари тиранят только народ. Вопрос: должны ли повиноваться царям, когда они поступают вопреки воле Божией? Ответ: нет. Христос сказал: не можете служить Богу и Маммоне. Оттого-то русский народ и русское воинство страдают, что покоряются царям. Вопрос: что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству? Ответ: раскаяться в долгом раболепстве и, ополчась против тиранства и несчастья, поклясться: да будет всем один царь на небе и на земле, Иисус Христос. Вопрос: что может удержать от исполнения святого сего подвига? Ответ: ничто. Те, кто воспротивится святому подвигу сему, суть предатели, богоотступники, продавшие души свои нечестию, и горе им, лицемерам, страшное наказание Божие постигнет их на этом свете и на том. Вот в таком тоне выдержан весь этот катехизис. Сергей Иванович Муравьев, апостол, объяснял, почему он решил составить этот катехизис. Открывать солдатам что-либо, клонящееся к цели общества, очень опасно, так как солдаты отнюдь не в состоянии понять выгод переворота, а республиканское правление, равенство сословий и избрание чиновников будет для них загадкой и сфинксом. Лучшим способом действовать на солдат будет апелляция к текстам Священного Писания. Именно таким образом в них должен возбудить фанатизм и внушить ненависть к правительству. Этот православный катехизис и отношение к нему декабристов внимательно исследовал современный ученый Карацуба и опубликовал, кстати, этот катехизис. Этот катехизис брал за образец катехизис 1809 года, составленный испанскими монахами против Наполеона и против его брата Жозефа, короля Испании. И тогда он действительно возбудил умы испанцев. И вот подобным образом апелляция к уже к православной форме христианства, она была сделана Муравьевым апостолом. Восприняли ли ее солдаты или нет, трудно сказать. Но характерно, что этот катехизис был страшен. Настолько страшен, что, я думаю, во многом Николай Палыч именно из-за этого катехизиса воспретил и далее публиковать русский перевод Священного Писания. И то, что было сделано по требованию, помните, митрополита Серафима Глаголевского и Аракчеева, сожжение Пятикнижия Ветхого Завета, все это, эта традиция, как мы узнаем в следующих лекциях, она продолжалась все Николаевское царствование. То есть русский текст, но Библии был под полным запретом, даже когда в русских каких-то сочинениях историков, писателей цитировали Священное Писание в русском тексте, то Священное Писание надо было цитировать только на славянском языке, нельзя было его переводить никогда на русский язык. Настолько боялись революционности текста Священного Писания. Вот такую службу сослужил этот манифест Муравьева апостола. На самом деле очень разумный и толково составленный. Вечером 5 января, уже, естественно, 1826 года, восставшие роты выступают из Мотовиловки на Житомир, стремясь соединиться с частями, где служили члены общества Соединенных Славян. Но повернули на Белую Церковь, под Киевом, где хотели соединиться с 17-м егерским полком. Вообще задача вот, движения этой тысячи человек, они совершили такую восьмерку, описали восьмерку в движении по землям Украины. Но цель этого движения была вовсе не хаотичная, не бессмысленная, а вполне разумная. Они думали революционизировать народ, чтобы другие расквартированные роты и полки, и крестьяне, и горожане примкнули к ним. Но практически никто не примкнул. Это уже другой разговор. Что, как и много позже в эпоху Белого движения, большая часть русского народа осталась зрителями, где-то сочувствующими, где-то, наоборот, осуждающими, но большей частью равнодушными зрителями вот этих событий. Они не стали в них принимать участие и не стали поддерживать тех, кто, понятно, обрекал себя, как мы скоро узнаем, на смерть вот этим своим поступком. Некоторые войска, некоторые части этих восставших рот смогли уйти. Например, гренадерская рота под командованием капитана Козлова в полном составе ускользнула от восставших и присоединилась к войскам, верным императору. При занятии Ковалевки офицерами, декабристами была уничтожена революционная переписка, а солдат полка уже с трудом удавалось держать повиновение, потому что они разоряли местные трактиры, напивались, отбирали, ну, в основном, пищу или какое-то другое имущество. То есть началось воровство и началось неуправляемое разложение революционного войска. По всей видимости, катехизис все-таки не произвел должного впечатления без длительной другой подготовки. К сожалению, солдаты были не образованы. И действительно, то, ради чего офицеры были готовы отдавать жизнь, было им непонятно, было для них ну, совершенно китайской грамотой, скажем так. Наконец, 3 января 1926 года при селе Устимовки восставший полк был разбит правительственными войсками под командованием генерал-майора барона Гейсмара. Веренные Гейсмару силу, используя пересеченную местность, устроили артиллерийские засады, подпустив полк на расстояние выстрела, открыли огонь без предупреждения, сначала ядрами, потом картечью. Сергей Иванович Муравьев-Апостол приказал продолжать движение прямо на пушки, но понесли большой урон колонны восставших. Сам Сергей Муравьев-Апостол был в этом бою тяжело ранен, его брат Ипполит или убит картечью, или сам застрелился. Погиб также Щепило, 895 солдат и 6 офицеров были взяты в плен. На этом вот эта как бы активная часть восстания завершилась. Она казалась, оно кажется со стороны вот из нашего 21 века каким-то очень незначительным, речь идет там о тысяче человек. Но в то время это было колоссальное и очень значительное движение. Если бы к украинским восставшим из Второй армии примкнули бы другие полки, хотя бы некоторые, то вся ситуация могла измениться. А если бы одновременно был бы успех в Петербурге, то, понятно, Россия была бы другой уже к началу января 1826 года. Какой? Это уже другой разговор. И, конечно же, никакой победы бы Николая Павловича и императорской России над восставшими не смогло бы произойти без личного мужества и самопожертвования самого Николая Павловича и его брата Михаила. Вот таков был дух тогдашнего общества, что если бы не проявил бы крайнего мужества Николай, как вы помните по прошлой лекции, не пошел бы говорить с людьми, не стоял бы сам под пулями, его брат Михаил 14 декабря, то наверняка большая часть петербургского гарнизона перешла бы к восставшим, и восстание бы завершилось победой. Николай был готов к смерти, сознавал это, ни на минуту не сомневался в опасности избранного им пути. На случай своей гибели и на случай гибели даже наследника малолетнего Александра Николаевича, которого ведь планировали тоже убить восставшие, он подготовил специальный указ, по которому определял быть правителем империи, то есть регентом, да, как мы сейчас говорим, своего брата Михаила Павловича, если Александра Федоровна родит мальчика, и тогда этот мальчик станет будущим императором. А если она родит девочку, то Михаил Павлович должен был взойти на престол. То есть он подготовил даже уничтожение своей семьи. Как потом рассказывал буквально через несколько дней после 14 декабря император Николай графу Лаферане, как вы помните, это посол Франции в Петербурге, что заговорщики носили железный перстень с цифрой 71, суммы дней января, февраля и 12 дней марта. 12 марта воцарился Александр, 11 накануне произошло, в ночь с 11 на 12 произошло убийство Павла I. И заговорщики также думали 12 марта 26 года убить Александра в годовщину его воцарения. То есть это было реальное совершенно столкновение сторонников уничтожения царской фамилии с самой царской фамилией. Понятно, Николай не прятался за спины солдат, не прятался в каком-нибудь там, не знаю, погребе Зимнего дворца, тем более не покидал Петербург, он был во главе войск. И это, собственно говоря, именно это, а не плохая организация восстания, спасли положение. В то же время, и вот здесь мы с этим столкнемся несколько раз, мы должны понять сложность психологии людей, понять сложность их мировидения. Это непростые однозначные люди. Мы увидим, что Николай Павлович постоянно колеблется между ненавистью к восставшим и жалостью к ним, между желанием милости и желанием, ну, если угодно, справедливости, желанием жестоко наказать, дать урок. Мы встретим эти слова, они перемежаются. Ни то, ни другое не является лукавством, это внутренняя борьба, ну, если угодно, двух начал в любом нормальном человеке. Не в примитивном существе, которое только борется за сохранение своей жизни, а в человеке, действительно, который способен встать над собой ради каких-то высших принципов. В том самом разговоре, где Николай сказал Лаферане о железном перстне, это интересный разговор, дело в том, что 20 декабря Николай Павлович принимал дипломатический корпус и сказал ему вполне обычные слова о героизме русского народа, о его преданности престолу. Я, может быть, процитирую чуть позже эти какие-то официальные слова. Вот. Но потом он взял графа Лаферане под руку, увел его к себе в кабинет и час говорил с ним с глазу на глаз. Лаферане сохранил записи своей беседы, как дипломат он должен был их вести. Он говорил, что несколько раз Николай плакал, когда говорил. Он был, видимо, совершенно в состоянии, как мы бы сейчас сказали, шока после всех этих событий. И своему другу он открыл всю свою душу. В частности, он сказал: «Никто не в состоянии понять ту жгучую боль, которую я испытываю и буду испытывать во всю жизнь при воспоминании об этом дне. Это боль не страха. Это что-то большее, чем там страх за свою жизнь, за жизнь жены, это все тоже входит в эту боль. Но это боль, что Россия оказалась другой, что она не оказалась доброй Россией, где все до смерти свой ерём несут покорно и принимают все милости и немилости царей почти безропотно. Оказалось, что Россия другая, что эта Россия не менее свободно смотрит на своего царя, чем самодержец смотрит на Россию и готова бороться за свое достоинство. Это было невероятное открытие. Я думаю, то, что знал Александр, не догадывался об этом Николай. Вообще самодержцы плохо понимают то, насколько общество более свободно, чем они о нем думают. Это не объект общества, это субъект. И вот это полезно помнить всем правителям, которые захватывают власть или пользуются абсолютной властью в том или ином обществе. И этот субъект может показать себя. Он может говорить «да», но он может говорить и «нет». Об опасности того, что субъект скажет «нет» и просто сбросит эту императорскую власть, говорила и императрица-мать Мария Федоровна. Она писала графу Кочубею «За границу». «14 декабря ознакомила меня с новым родом ужасных мучений. В этот день два моих сына подвергали свою жизнь опасности, и спокойствие государства зависело от гибельной случайности. Милосердие Божие отвратило это бедствие, и благородное поведение моего сына Николая, величие его души, твердость и удивительное самоотвержение, равно как похвальная храбрость Михаила, спасли государство и семейство». Спасли, но могли и не спасти. То есть Россия была на грани. Интересная деталь, что принц Евгений Вюртембергский, племянник Марии Федоровны, естественно, немецкий принц, вспоминал, что министр финансов Конкрин и принц Александр Вюртембергский, значит, его ближайший родственник, поговорили с ним о том, что, может быть, в этой ситуации вообще полезнее возвести на престол императрицу Марию Федоровну, то есть повторить то, что было с Екатериной Великой, как или императрицу, или как регеншу при малолетнем Александре Николаевиче. Но принц Евгений Вюртембергский, это запись в его дневнике, то есть мы не можем сомневаться в том, что этот разговор был. Знала об этом Мария Федоровна, не знала, вот этого мы не знаем. Вот, принц Евгений сказал, что он иностранец, вообще в эти дела не хочет вмешиваться. Ну, этот вариант был так же легко забыт, как легко и возник. Но если мы вернемся к Николаю Павловичу, то вот определение Шильдера. Что же касается императора Николая, то происшествия 14 декабря произвели на него тяжкое впечатление, отразившееся на характере правления всего последовавшего затем тридцатилетия. То есть, так же как взошел на обогрённый кровью престол отца Александр I 12 марта 801 года, и это наложило отпечаток на все его правление, так же точно взошел на престол, обогрённый кровью восстания, Николай I, взошел в тот момент, когда он легко мог лишиться и престола, и жизни, и могли лишиться жизни его близкие и родные люди. И это тоже наложило отпечаток на всю его жизнь. При всем мужестве, при всей смелости Николая Павловича, у него был страх, если не за себя, то за империю. Он понимал, насколько зыбкой является абсолютистская власть в России. Тем более, что старший брат Константин писал Николаю: «Когда-то я сказал покойному государю, что никто иной, как он, заразил всю армию, разослав в ее недра семеновцев, и что это распространило заразу повсюду». 22 декабря было написано это письмо, было использовано выражение на французском «гангрене ларме», то есть вот гангрена распространилась повсюду, страшное гниение, повсюду. Понимаете, это было не какой-то случайный бунт, там пусть нескольких тысяч людей, это было на самом деле огромное сообщество симпатизирующих, знающих, догадывающихся, не знающих, но разделяющих основные мысли, практически весь образованный слой. Поэтому можно не согласиться с историком Александром Корниловым, да он и не знал всего, на самом деле полностью архивы были открыты только после краха монархии в России. Александр Корнилов в 13 году говорил в своей лекции: «Николай, несомненно, преувеличивал, особенно в первое время, значение и численность тайных революционных обществ. любил выражаться возвышенным слогом относительно этих событий и своей собственной роли в них, все представляя в героическом виде, хотя бунт, который произошел в Петербурге, на самом деле, по тем материальным силам, какими располагались заговорщики 14 декабря, был в сущности довольно бессилен, и если мог иметь какой-нибудь успех, то разве благодаря тому феноменальному беспорядку, который царил в это время во дворце. Ну, во-первых, даже он признает, что бунт мог иметь успех. И, во-вторых, он, безусловно, преуменьшает степень распространенности сочувствия восставшим. А официально Николай сказал дипкорпусу вот на этой знаменитой встрече 20 декабря: невозможно увлечь русскую армию к нарушению ее долга. В верности солдата его клятве вожаки только и могли найти единственное средство ввести его в заблуждение на одно мгновение. Восстание это нельзя сравнивать с теми, что происходили в Испании и Пьемонте. Слава богу, мы до этого еще не дошли и не дойдем никогда. Ну, это дежурные слова. Тому же Ла Ферроне Николай сказал сразу же после этого, что это то же самое. То же самое. И если действительно народ более дик, чем в Испании и в Пьемонте, и не понимает политических моментов, то офицерство, образованный слой, прекрасно все понимает, и, как мы скоро увидим, он и не собирался особо привлекать народ к перевороту. Армию – да, но именно как орудие, а не как соучастников борьбы. Мало кто думал, что простые солдаты и простые крестьяне будут действительно сознательными революционерами. Речь шла о военном перевороте, как наиболее безболезненном. Потом мы увидим, что об этом прямо говорит князь Сергей Трубецкой. Это говорил на допросах. Итак, с вечера и в продолжении всей ночи на 15 декабря начали привозить в Зимний дворец арестованных. Их немедленно допрашивали генерал-адъютанты, начальник штаба действующей армии Карл Вильгельм фон Толь и командир лейб-гусарского полка Василий Васильевич Левашов, а затем лично государь. Допрашивали в том числе Кондратий Рылеев, князь Трубецкой, Якубович, Александр Николаевич Судгов, князь Александр Оболенский, князь Щепин-Ростовский, молодой историк Александр Осипович Корнилович и другие. В этот же вечер, 14 декабря, и всю ночь в перерывах между допросами Николай Павлович писал письмо Константину, своему брату Константину, в Варшаву. Это удивительное письмо, оно вот прям кусками. Вот он пишет начало, потом идет очередной допрос, потом пишет следующий кусок, уже с рефлексией того, что сказали на этом допросе допрашиваемые и так далее. Это очень интересный текст. Я приведу небольшие его кусочки. «Дорогой Константин, ваша воля исполнена, я император, но какой ценой? Боже мой, ценой крови моих подданных. Милорадович смертельно ранен, Шиншин, Фредерик, Стюрлер – все тяжело ранены. Я надеюсь, что этот ужасный пример послужит к обнаружению страшнейшего из заговоров, о котором я только 3-го дня был извещен Дибичем». Помните письмо Дибича из Таганрога? «Около 500 человек из московского и гренадерского полков, схваченных на месте, я приказал посадить в крепость. Там и масса всякой сволочи». Он ее называет по-французски «канальями». «Почти поголовно пьяный. Только что захватили у князя Трубецкого бумагу, содержащую предположение об учреждении временного правительства с любопытными подробностями. Мы располагаем всеми их бумагами. Всего любопытнее то, что перемена государя послужила лишь предлогом для этого взрыва, подготовленного с давних пор с целью умертвить нас всех, чтобы установить республиканское конституционное правление. У меня имеется даже сделанный Трубецким черновой набросок Конституции. Весьма вероятно, мы откроем еще несколько каналей во фраках». То есть он думает о гражданских, ну, кукловодах, как мы бы сейчас сказали. Дорогой Константин, следовать вашей воле и примеру нашего ангела – вот то, что я буду иметь постоянно в виду и в сердце. Дай Бог, чтобы мне удалось нести это бремя, принятое при столь ужасных обстоятельствах, с покорностью воли Божией и верой в Его милосердие. Достоверно, на основании слов наиболее смелых, что речь шла смелых восставших, что речь шла о покушении на жизнь покойного императора, чему помешала его преждевременная кончина. Страшно сказать, но необходим внушительный пример. И так как в данном случае речь идет об убийцах, то их участь не может не быть достаточно сурова. То есть мы видим, что вот в этот момент, в саму ночь после восстания, он думает, естественно, о жестоком наказании. Это первое. Реакция. Хотя она соединена и с ощущением того, что это тяжкое бремя наказывать людей. Вообще, дорогие друзья, мы должны с вами, вот, слушая рассказ о вот том, что произошло после восстания, все время иметь в виду, что был после этого 20 век, что историки, ни Шильдер, ни Корнилов, ни Платонов, когда они писали свои книги, не могли знать, что будет после них, после этого. Не могли знать о том, как будут бестрепетно, как скотину на скотобойне убивать миллионы людей, и в чем-то виновных относительно новой власти, и совершенно невиновных, просто для острастки. Мы должны помнить обо всем этом, помнить о допросах, о пытках ужасающих, и сравнивать эти две вещи, то, что было вот в 25-26 году в Российской империи и через 100 лет после этого в Советском государстве. Прогресс или величайшая деградация? Ведь на самом деле тогда, 14 декабря и потом в Украине, да, в новогодние дни 25-26 года было реальное военное восстание с целью государственного переворота, действительно учреждение республиканского или конституционно-монархического правления, скорее всего, с уничтожением императора и всей династии, или значительной ее части. То есть это были серьезные вещи. Должны это постоянно иметь в виду и сравнивать с тем, что было в Советском Союзе с совершенно невиновными или виновными только в болтовне людьми. На следующий день Санкт-Петербургские ведомости писали. Вообще, надо сказать, что никакого замалчивания не было. Император с самого начала сказал, что надо дать полную информацию о восстании, о том, что произошло. Ничего не скрывать. Санкт-Петербургские ведомости писали. Две возмутившиеся роты построились в батальон каре перед Сенатом. Ими начальствовали 7 или 8 обер-офицеров, к коим присоединились несколько человек гнусного вида во фраках. Небольшие толпы черни окружали их и кричали «Ура!». Конечно, на самом деле это было больше, чем две роты, и офицеров было больше. Но, в общем, это информация. И опять же, люди во фраках. Понятно, что это Каховский, Рылеев и другие гражданские люди. Кстати, они все были офицерами, но уже в отставке. И чернь поддержала. Это тоже подчеркивали. Само слово «чернь» – это же статья на русском языке, оно, конечно, отвратительно. Это народ, это люди. Да, это не белая кость, но само выражение «белая кость» ведь тоже позорно и отвратительно. «17 декабря Николай пишет Константину: «Прошу вас, дорогой Константин, сохранить доброе расположение и вашу дружбу бедному малому». Он употребляет французское выражение «au pauvre de diable», то есть «бедному дьяволу». Но так во Франции действительно говорят в этом таком полубогоборческом стиле. Он употребляет это выражение, которым вы задали трудную задачу, которую очень желал бы освободиться от нее. Но уже 23 декабря Николай пишет Константину, что подозревает, что во главе заговора стоит Мордвинов и, возможно, иные члены Государственного совета. То есть нити тянутся вверх. Позднее, вспоминая о событиях, вот у него специальное такое есть, помните, мемуар о событиях 14 декабря, Николай пишет о том, как он начал читать вот утром 14 декабря манифест о восшествии на престол перед членами Госсовета. Все встали, и я также. Все слушали в глубоком молчании, и по окончании чтения глубоко мне поклонились. Причем отличился Мордвинов, против меня бывший, всех первый вскочивший и ниже прочих отвесивший поклон. Так что оно мне странным показалось. Одновременно рассказывает, что Мордвинов, отправляясь в совет, вот в этот самый совет, утром 14 декабря сказал знакомому поручику: «Не знаю, вернусь ли, если присягну, а скорее всего не вернусь. Теперь не нам, а вам, господа и гвардии, должно действовать». То есть, безусловно, Николай Семенович Мордвинов был как-то связан с заговором. Я уже не раз говорил об этом удивительном человеке, сын адмирала Семёна Ивановича Мордвинова, морской министр в 802 году, председатель Вольного экономического общества, англоман и сторонник английской системы. Мордвинов, по словам Пушкина в письме к Вяземскому, заключает в себе одном всю русскую оппозицию. «Партия Мордвинова, – писал Бенкендорф, – опасна тем, что ее пароль – спасение России». И вы думаете, что Мордвинов был арестован, был допрашиваем? Ничего подобного. Никто пальцем его не тронул. 12 января 1829 года по предложению Шишкова, министра образования, Мордвинов был избран членом Российской академии. В 1934 году был возведен в графское достоинство. В 1927 году, должно быть, знавший о том, что Мордвинова планировали сделать одним из руководителей первого переходного правительства, Пушкин писал о нем: «Один на рамена, поднявший мощный труд, ты зорко бодрствуешь над царскую казною, вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд равно священный пред тобою». То есть этим подчеркивает, что он не воровал, не крал, не презирал бедных и так далее. Интересно, что Мордвинов никогда не поступал с независимостью своих взглядов и суждений ради честолюбия, всегда и всюду отстаивая законность. По собственному признанию, он говорил с императором Николаем I так же прямо, как с его бабкой Екатериной. При столкновении с врагами он, не задумываясь, удалялся от дел, пока доверие следующего государя не призывало его вновь на службу. Забегая вперед, скажу, что Мордвинов единственный из всех членов суда над декабристами голосовал против смертной казни. И ровным счетом никаких последствий для его карьеры. Одно уважение. Задумаемся над этим. Итак, после восстания создается Следственный комитет. Константин отказывается приехать в Петербург. Он вообще не приезжает в Петербург из Варшавы до коронации, то есть до конца августа 26 года. Даже в марте, когда хоронили Александра, в Петербурге Константина не было. Народ был в недоумении. Чужих государей хоронить ездят, а он, брат покойному государю, не приехал, говорили в народе. Позиция странная, и надо вам сказать, что и для нас непонятная. Можно только гадать, почему он занял такую позицию. Вообще во всем этом деле, конечно, есть очень много загадок. Ведение дел в Следственном комитете было поручено интересному человеку, одному из тех вот людей, которых хорошо подзабыли, Александру Дмитриевичу Боровкову. Сам по себе из мещан, из купцов, Боровков женился на дворянке, получил дворянство и был военным советником. И он подготовил проект указа, который военный министр генерал Александр Иванович Татищев подал 16 декабря государю, указа о создании вот этого Следственного комитета. Забегая вперед, могу сказать, что Александр Дмитриевич Боровков помог примерно 20 подследственным смягчить наказание. Он был одним из тех, кто помог, чтобы репрессии и подозрения не распространялись вот и на Государственный совет, и за границу, но не один он. Это была общая воля и Татищева, и, как я подозреваю, самого Николая Павловича. В проекте указа, который на подпись Николаю подает Александр Иванович Татищев, указа, составленного Боровковым, есть такие слова: «Принять деятельнейшие меры к изысканию соучастников сего гибельного общества, внимательно, со всей осторожностью рассмотреть и определить предмет намерений и действий каждого из них ко вреду государственного благосостояния. Ибо, руководствуясь примером августейших предков наших, для сердца нашего приятней 10 виновных освободить, нежели одного невиновного подвергнуть наказанию». Представляете, такой текст, написанный в эпоху Иосифа Виссарионовича Сталина. И вы думаете, что Николай вычеркнул эти слова? Ничего подобного. Прочтя это, государь обнял Татищева и сказал: «Ты проникнул в мою душу. Полагаю, что многие впутались не по убеждению в пользу переворота, но по легкомыслию. Так и надобно отделить тех и других». 17 декабря указ именно в этой редакции был подписан. Члены комитета, генералы и светские сановники. Сыска как такового не было. Суть следствия была беседы, допросы арестованных, очные ставки арестованных друг с другом и их письменные показания, которые они составляли по указанию комитета, вернувшись в свои камеры. То есть, вот этого, знаете, приказа разыскать, арестовать и доставить нет. Только когда называлось какое-то имя, начиналось против него расследование, если действительно оказывалось, что этот человек серьезно замешан в деятельности тайных обществ, его арестовывали и доставляли. Характерно, что не привлекли к Следственному комитету ни Алексея Андреевича Аракчеева, ни Петра Андреевича Клейн-Михеля, его правую руку, людей, которые считались в обществе злыми и были непопулярны. А Татищев как раз был человеком добрым, так же, как и Александр Николаевич Голицын, друг Александра I, и они как раз работали в Следственном комитете. 19 декабря этот манифест, деливший всех участников на злоумышленников и заблудших, был обнародован. Только злоумышленники, по словам этого манифеста, стремились испровергнуть престол и отечественные законы, превратить порядок государственный, ввести безначалие. Чего желали заблудшие? Быть верной данной ими присяге. Они были уверены, что защищают престол. Это, то есть, фактически сам этот манифест уже почти оправдывал, резко смягчал вину очень многих участников. Далее было сказано: ни делом, ни намерением не участвовали в сих злодеяниях заблудшиеся роты нижних чинов, невольно в сию пропасть завлеченные. Удостоверясь в том самым строгим изысканием, я считаю первым действием правосудия и первым себе утешением объявить их невиновными. То есть нижние чины объявлялись невиновными. Потом мы увидим, что 178 человек прогнали сквозь строй, но нет указаний, что кто-то из них погиб под Шпицрутценами. Видимо, все-таки было достаточно мягкое наказание. Но 178 человек, а нижних чинов, непосредственно вышедших с оружием против власти, было в Южном обществе около 1000 человек, а на Сенатской площади около 3000 человек. Так что мы видим уровень репрессии. Николай сдержал свое слово. Солдаты в целом невиновны, их обманули офицеры. Можем ли мы представить что-нибудь подобное, скажем, в ленинско-сталинские времена? Но то же самое правосудие, заключает манифест, запрещает щадить преступников. Они, быв обличены следствием и судом, воспримут каждый по делам своим заслуженное наказание. То есть щадить непосредственных организаторов в манифесте объявляется, что этого не будет. Это зараза, извне к нам нанесенная, говорится в манифесте, любимая для русского сознания выражение. Все плохое к нам нанесено извне, все хорошее из нас разносится по всему миру. Но это как бы для внешнего пользования. На самом деле Николай скоро стал понимать, хотя он сам сначала так думал, что если извне, то только идеи, а никаких внешних сил, которые управляли, которые бы инспирировали восстание, как до сих пор любят наши некоторые историки и полуисторики по теории заговоров интерпретировать восстание 14 декабря, ничего этого не было. Суд и наказание, заключает манифест, покажут, наконец, всему свету, что российский народ всегда верен своему государю и законам, в коренном его составе также не приступен тайному злу безначалия, как недосягаем усилиям врагов явных. Увы, увы, это слова, которые и тогда не соответствовали действительности, ну и, разумеется, через 100 лет восстанием, революцией 20 века ясно доказали свою несправедливость. Впоследствии, слыша о выражении каких-либо политических взглядов, не согласных с его собственными, то есть слыша о каких-то либеральных взглядах, император Николай любил повторять «Ce sont mes amis du 14» – это мои друзья 14, ну, имеется в виду 14 декабря. То есть, друзья 14 декабря, «Mes amis du 14» это вот все либералы, все те, кто хотят республики или конституционной монархии, все те, кто хотят серьезных преобразований государственной жизни. Это, конечно, говорит о том, что Николай пережил это серьезное вот это испытание, резко сдвинувшись в сторону абсолютного консерватизма. И лекции, и беседы с Карамзиным в этом ему очень помогли. Итак, началось следствие. На каждого обвиняемого была составлена специальная записка. Те, кого интересуют, каковы эти записки, вы их можете найти и в материалах по восстанию декабристов, а записки по Рылееву и Пестелю приводит также и Шильдер, но они объективны вполне. Великий князь Михаил Павлович говорил, и он тоже был в Следственном комитете, тяжела обязанность вырывать из семейства и виновного. Но запереть в крепость невиновного – это убийство. Поэтому старались людей невиновных все же оградить. И надо сказать, что один-два из сомнительных случаев, но в целом никто не обвинил Следственную комиссию в том, что она как бы и правого, и виноватого равна судила и равно наказывала, вообще наказывала невиновного. Много виновных осталось ненаказанными, а невиновных, пожалуй, ни одного. Ну, есть пара случаев сомнительных, но это именно элемент ошибки может быть. Но лес рубит, щепки летят, такого и в помине не было, и с самого начала была установка самой царской семьи. А военный министр Татищев говорил Боровкову: «Смотри, брат, на твоей душе грех, если подхватим кого-то напрасно». То есть Боровков был главный производитель дел, и поэтому, если какой-то невиновный человек будет схвачен и осужден, это на твоей душе грех. То есть вся эта система работала в парадигме христианских отношений. Бенкендорф, которому в данном случае у нас нет причин не верить, говорит, что семье Рылеева вскоре после начала следствия, а Николай разведывал, велел проверять того же Боровкова и других людей, каково материальное состояние семей арестованных. Ну, понятно, что многие были достаточно зажиточные, богатые семьи, какие-нибудь тубицкие, и в помощи не нуждались. Но вот выяснилось, что семья Алиева бедная, бедствует. И он приказал в начале следствия, еще до суда, выдать 3000 рублей жене Алиева, но не от себя, а как бы от полицмейстера, как бы вот такая непонятно от кого помощь, и позаботиться о дочери Алиева Анастасии. Когда об этом узнал, конечно же, узнал сам Кондратий Федорович, он расплакался и, как говорят, рассказал обо всех, с кем он участвовал в заговоре, но это никому не повредило, потому что и так все были арестованы. И он говорил: «Я советую вам раскрыть вполне сердце свое комитету, следству, как я это сделал». Но не все последовали его примеру. Поэт Рылеев, конечно, был впечатлительной личностью, пылкой личностью, а тот же Якушкин или братья Бестужевы, Михаил и Николай, они стояли до конца. Михаил даже изобрел специальную тюремную азбуку для перестукивания. Они с братом находились в соседних камерах, но, естественно, не общались никогда. И вот они изобрели алфавит и перестукивание, которое потом, надо сказать, вошел на долгие десятилетия в арестантские обычаи России. Что же касается капитан-лейтенанта 8-го флотского экипажа Николая Александровича Бестужева, брата Михаила, то у него с Николаем Палычем во время следствия произошел весьма интересный разговор. Этот разговор приводится бароном Розаном, тоже одним из декабристов. Тронутый высокими чувствами Бестужева, его любовью к отечеству, Николай сказал Бестужеву: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вам». «Ваше Величество», – ответил Николай Бестужев, – «в том и несчастье, что вы все можете сделать, что вы выше закона. Желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности». Ну, надо вам сказать, что Бестужев после этого не был ни казнен, ни распят, а получил действительно каторгу, потом вернулся, уже перешел на поселение, в общем, умер в 1855 году своей естественной смертью. Но, понятно, его не освободили после этих слов. Для заключенных применяли довольно жестокие методы следствия. Это кандалы, связанные руки, причем кандалы, закованные в кандалы и ручные, и ножные. Это одиночное заключение. Это в наказание за запирательство плохая пища, вплоть до пищи только водой и хлебом. Это сырая камера. Заковывание декабристов в кандалы практиковалось с первых дней задержания. И стращали пытками. Упорствующим давали понять, что, несмотря на действующий в России запрет пыток, у следствия, как вспоминает тот же Розен, существуют разные способы заставить вас признаться. Но пыток не применяли. Если не считать кандалы пыткой, пыток не применяли. Опять же, вспомним, что было в советское время. Порой взывали к жалости участи жён и детей. Это прямо началось с первых дней, с первых часов, когда Трубецкого привели, Николай начал: «У вас же красавица жена, князь, зачем вы пошли на это безумие? У вас есть дети?» «Нет детей», говорит, «у меня нет». «Слава Богу, что еще нет детей. Вот, это, говорит, для вас сейчас добрый жребий». Ну и так далее, и так далее. То есть, на кого вы оставите ваших жен, на кого вы оставите ваших детей? Но между тем, это был метод, но в итоге с 26-27 года семьям примерно 20 осужденных стала оказываться помощь. Детей взяли в кадетские корпуса, некоторым семьям бедным были назначены пенсии. Российский ученый Рахматуллин в 1995 году специально написал статью «Император Николай I и семьи декабристов», где рассказывает об этой тайной помощи. Причём никогда нельзя было говорить, что эта помощь идет от Николая, от императора. Это всегда скрывалось, всегда делалось как-то через вторых-третьих лиц. Ну, что сказать о форме следствия? Ну, сохранилось несколько воспоминаний об этом. Я, может быть, зачитаю то, что пишет фон Визен в своих воспоминаниях, чтобы просто было некоторое представление, как сами декабристы видели свои допросы. Обвиняемые содержались в самом строгом заточении, в крепостных казематах и беспрестанном ожидании, и страхе быть подвергнутыми пытке, это пишет фон Визен, если будут упорствовать в запирательстве. Многие из них слышали из уст самих членов следственной комиссии такие угрозы. Против узников употреблялись средства, которые поражали их воображение и тревожили дух, раздражая его то страхом мучений, то обманчивыми надеждами, чтобы только исторгнуть их признание. Ночью внезапно отпиралась дверь каземата, на голову заключенного накидывали покрывало, вели его по коридорам и по крепостным переходам, в ярко освещенную залу присутствия. Тут по снятии с него покрывало, члены комитета делали ему вопросы на жизнь и смерть. И, не давая времени образумиться, с грубостью требовали ответов, мгновенных и положительных. Царским именем обещали подсудимому помилование за чистосердечное признание. Не принимали никаких оправданий, выдумывали небывалые показания, будто бы сделанные товарищами, и часто даже отказывали в очных ставках. Кто не давал желаемых ими ответов по неведению, происшествия, о которых его спрашивали, или за опасение необдуманным словом погубить безвинных, того переводили в темный сырой каземат, давали есть один хлеб с водой и обременяли тяжкими ручными и ножными оковами. После того, могли ли признания обвиняемых, вынужденные такими насильственными средствами, почитаться добровольными? Часто они были неистинны. И показания некоторых обвиняемых, упавших духом, содержали все вещи несбыточные и до того нелепые, что человек в здравом уме и с полным сознанием никак не мог бы наговорить такого вздора и во вред самому себе и товарищам. Но надо сказать, что вздор в целом отсеивался. Никто практически не говорил, что в обвинительном приговоре были вещи, которые не было на самом деле. Люди в основном потом говорили, что да, это мы сказали, но в случайной беседе. Это мы говорили, вовсе не думая, что за этими словами последуют дела. А вот нам эти слова, случайные слова, вменяют вину. Но прямых наговоров, как опять же в 20 веке, когда людей называли японскими шпионами, и то, что они готовили бомбу для Сталина, ничего подобного не было. Николай I о некоторых допрашиваемых вынес свое заключение. Особенно Николай Павлович был возмущен поведением полковника Павла Пестеля, который был мужественен, тверд, не принимал священника, не каялся ни в чем. Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, со зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве. Тем не менее, этот злодей не молчал, а говорил. Когда Николай Павлович его спросил, почему ты решил не спровергнуть императорскую семью, мою фамилию, и ввести в Россию республику? Пестель отвечал, все газеты и политические сочинения так сильно прославляли возрастание благоденствия в североамериканских Соединенных Штатах, приписывая сие государственному их устройству, что сие мне казалось ясным доказательством в превосходстве республиканского правления. Я сделался в душе республиканцем и ни в чем не видел большего благоденствия и высшего блаженства для России, как в республиканском правлении. Это вызывало возмущение Николая Павловича, но это был, по крайней мере, честный ответ. И мы видим, как притягательна была даже тогда еще рабовладельческая североамериканская федерация. очень ответственно осознавал свою миссию и диктатор князь Трубецкой. Он императору объяснял, почему был избран военный переворот, а не революционизация народа. «С восстанием крестьян, – объяснял полковник Трубецкой, – неминуемо соединены будут ужасы, которых никак воображение представить себе не может. И государство сделается жертвой раздоров и, может быть, добычей честолюбцев. Наконец, может распасться на части и из одного сильного государства обратиться в разные слабые. Вся слава и сила России может погибнуть, если не навсегда, то на многие века. Если же будет военный переворот, тогда, собственно, Россия сохранится и произойдет изменение государственного управления, но если не сверху, то, по крайней мере, сбоку. В отношении членов Государственного совета Мордвинова, Спиранского, генерал-адъютанта Киселева, сенатора Муравьева-Апостола, отца подследственных декабристов, Баранова, Аркадия Алексеевича Столыпина, зятя Мордвинова, было проведено совершенно тайное расследование, и Боровков писал: «По точнейшим изысканиям обнаружилось, что надежда на этих людей была только выдуманной и болтовнёй для увлечения легковерных. Ни на кого из них, как я уже говорил, дело не завели». Также отрицательно был решен вопрос о заграничных влияниях и связях. Подчеркивается, что это чисто русское дело. Как вы видите, прямо противоположный подход тому, что было в 20 веке. И желание не как можно шире охватить круг виновных и обвинить как можно больше людей и как можно выше докопаться, а наоборот, как можно больше сократить. Николай Павлович был уверен в Мордвинове, что он участвовал в заговоре, был уверен в Спиранском. Он-то прямо говорил потом, что он был уверен, что Спиранский связан с заговорщиком. Но предпочел удовлетвориться тем, что не связан, что это лишь вымыслы, хотя многие декабристы на допросах говорили о том, что вот с этими членами Госсовета и с другими, вплоть до генерала Ермолова, у них были какие-то разговоры, намеки, договоренности, но все это было сочтено болтовнёй для увлечения легковерных. Вот таков подход. Также и никакой связи, никакие английские, японские, чешские шпионы. Вот это внутреннее дело. Ни с одной страной в мире Николай Павлович не захотел портить отношения в связи с восстанием декабристов. Корнилов пишет: «Николай хотел добиться всех причин недовольства, доискаться скрытых пружин, и благодаря этому перед ним мало-помалу развернулась картина тех непорядков русской общественной и государственной жизни того времени, размеров и значения которых он и не подозревал раньше». То есть Николай Павлович использовал эти допросы, его личные ставки, он же работал, потом он говорит, что я самый каторжник из Зимнего дворца, он называл в одном из писем себя брату Константину. Почти раб на галерах, да. Но каторжником Зимнего дворца он был в том смысле, что он каждый практически день вел вот эти беседы и допрос, часто с глазу на глаз. То есть он пытался не только распутать заговор, но понять мотивы. Он понимал, что среди заговорщиков много глубоких и умных людей. Он хотел узнать таким образом Россию, чтобы самому исправлять недостатки. То есть сталкивались две вещи. С одной стороны, страх, что если что-то сдвинуть, то посыпется все. А с другой стороны, ощущение, что да, надо менять, иначе будет новый взрыв. По указанию государя Боровков составил специальную записку с планами преобразования декабристов. И эту записку государь держал у себя. Интересно, что государю посыпались многочисленные, часто анонимные доносы, что он окружен якобинцами, что с заговором связаны те или иные люди, вплоть до там, генерал-губернаторов, командующих армиями и так далее, и так далее. Огромное количество записок Шильдер обнаружил в тайном царском архиве. анонимные записки осуждали и дух царско-сельского лицея, и космополитичное окружение государя. Русские люди, видимо, русские по крови люди, писали о немцах, которые вот заинтересованы в ослаблении России и в ее расчленении. Ни одной этой записки анонимной, ни одному этому навету не был дан ход. Они так все и остались. Ни с царско-сельским лицеем, ни с чиновниками, вельможами, немцами или русскими, или ни с что не было сделано. То есть ничего похожего на то, что было в 20-30-е годы. Правда, 21 апреля 26 года Николай Павлович написал указание управделами Министерства внутренних дел Ланскому потребовать от всех, когда-либо состоявших в каких-либо тайных обществах, подробно сообщить, где, как и когда они состояли, даже если не было для них формальных посвящений. То есть он хотел знать всех людей, которые с этим были когда-то связаны. Наверное, собрал информацию, но за этим не последовало никаких репрессий, даже там каких-то остановок в карьерном росте, как мы видели даже по адмиралу Мордвинову. Наконец, 30 мая 26 года императору было представлено донесение Следственной комиссии, подготовленное Дмитрием Николаевичем Блудовым, будущим министром внутренних дел, и Боровковым, и зачитанное перед ним в присутствии Спиранского и всех членов комитета. Это замечательный документ, многостраничный документ, брошюра. Она была опубликована как приложение во всех газетах империи, переведена на французский язык и издана отдельной брошюрой. Это полнейший анализ заговора, в котором не скрываются ни его цели, ни его задачи, ни внутренние связи людей друг с другом, то есть ничего не было засекречено. Мы о многом не стали говорить, чему не дали ход. Никакие подозрения в него не вошли. Но то, что было явно расследовано, все было рассказано откровенно, открыто для всех людей, которые хотели это знать, которые это хотели читать в России и за границей. Значит, подписали этот документ военный министр Татищев как председатель, генерал Михаил Павлович, великий князь Михаил Павлович, действительно тайный советник Александр Николаевич Голицын, друг императора Александра, санкт-петербургский военный генерал-губернатор Глинищев-Кутузов, генерал-адъютант Чернышов, генерал-адъютант Бенкендорф, генерал-адъютант Левашов, генерал-адъютант Потапов и Дмитрий Блудов, который, собственно говоря, вместе с Боровковым его и составил. Князь Оболенский, вспоминая в 1864 году об этом документе, да, он опубликован в 17-м томе «Восстание декабристов. Донесение Следственной комиссии» в 1980 году, 24-61 страница, посмотрите, это интересный текст, говорил: «Из многочисленных спутников моей сибирской жизни ни один не сообщил мне не только о намеренном искажении истины его показаний в отчете, но даже о натянутом или недобросовестном толковании их. Правда, другие декабристы обвиняли следствие, что случайно себе сказанные ими слова объявлялись преступными намерениями, но не более того». При первых допросах декабристов Николай Павлович сказал своему брату Михаилу: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока Божьей милостью я буду императором». То есть он видел то, что революция вот-вот может произойти. Комитет, Следственный комитет, представив этот объемистый текст, просил не привлекать к суду. Кого? Бывших членов Союза благоденствия, которым не была открыта сокровенная цель. Всех тех, кто знали о цели, но отпали от общества после закрытия его на съезде 1821 года. Тех, которые не отпали, но прекратили все сношения с ним до 1922 года, когда все тайные общества были запрещены в России императором Александром. И, наконец, тех, кто знали об обществе и приготовлении мятежа, но не донесли. Так что за недоносительство просили не привлекать к суду. Следственный комитет в этом смысле ограничил число лиц подсудных до полнейшего минимума. 1 июня 26 года был дан указ о назначении Верховного уголовного суда. Это был огромный круг судей из Государственного совета, Сената и Синода с присоединением ряда, там, порядка 20 высших чиновников. Государь требовал справедливости, нелицеприятной, ничем не колеблемой, на законе и силе доказательств утвержденной. Председателем суда был назначен князь Лопухин, его заместитель князь Алексей Борисович Куракин, министр юстиции князь Лобанов-Ростовский исполнял в суде звание генерала-прокурора. Верховному суду было предано, значит, вы помните, сколько людей участвовало в заговоре, был предан 121 человек, в том числе 61 из состоящих в Северном обществе, 37 в Южном обществе, 23 в обществе Соединенных Славян. Николай опять склоняется к жестокому наказанию виновных. Но виновных-то оказалось не так много. Не десятки и сотни тысяч, не миллионы. 121 человек. 6 июня он пишет Константину, своему брату Константину: «В четверг начался суд. Я не знаю еще, к какому дню это может быть окончено. Затем наступит казнь, ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания. Я предполагаю произвести ее на эспланаде крепости». То есть он в этот момент думает о казни. Была создана ревизионная комиссия судом. Были опрошены в Петропавловской крепости все подсудимые, нет ли у них жалоб на следствие, не желают ли что-то добавить в свое оправдание. Только после этого, после того, как были проанализированы все ответы, 12 июля 26 года подсудимым был оглашен приговор. В первоначальный приговор, который потом смягчил государь. Из 19-го, начала 20 века этот приговор кажется жестким, несправедливым. Россия в эпоху Шильдера и Корнилова привыкла к суду соревновательному с адвокатами и обвинителями, суду присяжных. То, что происходило в 1826 году, таким судом не было. Это было судилище с той точки зрения, когда рассматривали материалы и выносили приговор. История должна признать, что Верховный уголовный суд не судил, а осудил декабристов, обреченных уже предварительно на жертву, пишет придворный историограф Шильдер в своем исследовании о Николае I. Но когда мы вспоминаем о тройках, обрекавших на смерть сотни тысяч, миллионы людей, на расстрел в затылок в подвале каким-нибудь Блохиным, невинных людей, мы должны признать, что этот суд, действовавший открыто, действовавший тщательно, ну да, по тем правилам, еще не правилам великих реформ, а до того в абсолютистской России, он старался не увеличить, а максимально уменьшить круг виновных. Если бы Николай Карлович Шильдер знал бы историю русского 20 века, он бы, наверное, так бы не сказал. Но он счастливо умер в 1904 году. Итак, 28 января 26 года на обычный доклад князя Меньшикова император наложил резолюцию: «Сомневаюсь, чтобы кто-либо из моих подданных осмелился действовать не в указанном мною направлении, коль скоро ему предписана моя точная воля». Но вот существенно то, что воля-то государя не была предписана в этом суде. Да, он говорил, что надо исследовать, надо осудить виновных, оправдать невиновных, но он все это отдавал в руки суда. Он сам не предписывал суду решение. То, что он писал брату Константину о казни на кронверке Петропавловской крепости, это было частное письмо, то, естественно, суду было неизвестно. То есть Николай Павлович предложил русскому обществу, ну пусть русскому чиновничеству высшему, самому принять решение по этому вопросу. Первое решение, мы видим, уже было принято – максимальное сужение числа обвиняемых. И это вызвало полное одобрение Николая Павловича. Теперь судьба этих обвиняемых. В том же беседе с Ла Ферроне 20 декабря Николай Павлович говорил: «С вожаками и зачинщиками заговора будет поступлено без жалости, без пощады, закон изречет кару, и не для них воспользуюсь я прилежащим мне правом помилования, я буду непреклонен, я обязан дать этот урок России и Европе». Но не все думали так. Принц Евгений Вюртембергский убеждал свою тетушку, императрицу Марию Федоровну, помиловать заговорщиков. Он говорил: «Николай должен объявить, я исполню то, что было бы сделано императором Александром. Я прощаю вас, удалитесь, вы недостойны России, не переступайте более никогда ее предел». Он как бы намекает на то, как Александр поступил с убийцами императора Павла Петровича. И, отвечая на возражение Марии Федоровны, принц Евгений сказал: «Положив руку на сердце, мы должны сознаться, что ни один смертный не безгрешен, и российское государство также не безупречно в своей истории. Приятнее прощать, чем карать, и при воцарении в политическом отношении следует отдать предпочтение милости перед строгостью». Ходил слух, что Карамзин сказал Николаю Павловичу после восстания: «Ваше Величество, заблуждение и преступление этих молодых людей – суть заблуждения и преступления нашего века». Вроде бы он тоже просил о милости. Карамзин был, конечно, консерватор, но он был человек. И как-то восприняв эти слова, Николай писал, видимо, в ответ на сообщение о мнении принца Евгения Марии Федоровны, что своим милосердием он удивит весь мир. «Мы арестуем, – пишет он Константину, – не для того, чтобы искать жертв, а для того, чтобы оправдать оклеветанных». Это частое письмо. Безусловно, он открывает свое сердце. Он страшно мучается, ведь за все 25-летие Александрова царства не было в России совершено ни единой казни. Возможно, если бы уголовный суд, назначен для решения дела о мятеже, просил государя о снисхождении, привел доводы за помилование, то Николай согласился бы, но суд был готов казнить всех. В первом заключении суда было сказано: «По внимательному и подробному рассмотрению всех преступных действий каждого из подсудимых, то есть 221 человека, и по соображению их с вышеприведенными законами, Верховный уголовный суд признает, что все без изъятия, как действовавшие и участвовавшие в злоумышлениях по первым двум пунктам и в мятеже, так и знавшие о сих злоумышлениях, но не донесшие о том правительству, по законам подлежат смертной казни. Законы эти, соборные уложения 1649 года, Петровский воинский устав 1716 года и указания 1730 года. То есть это столетней давности закон. Стремление карать жестокими казнями, мы видим, обнаружилось в суде. То есть запомним, что суд одно, а следственная комиссия другое. Следственная комиссия намного меньше. И следственная комиссия старалась уменьшить максимальное число обвиняемых. А суд, в котором огромное количество сенаторов, несколько митрополитов, все члены Государственного совета и еще там два десятка высших чиновников, в том числе Сперанский, который, кстати, вел дела суда, как знаток законов, они все требовали, наоборот, казни. Казни. И Сперанский среди них. Из 72 судей Верховного уголовного суда против смертной казни принципиально, как я уже говорил, высказался только один адмирал Мордвинов, заслуживший не немилость, а великую милость Николая, простивший ему все подозрения и весь столь ненавистный Николаю либерализм, который тем более был связан с тем, что его жена англичанка, и вообще дом был совершенно поставлен на английский манер, а Николай все это ему простил за вот эту его позицию, что он никогда не гнул с шеи и никогда не менял своих принципов, и возвел его в графское достоинство. Вот интересно. Остальные же члены суда уже после требования, 63 члена суда уже после требования царя ввести разряды наказаний и не казнить смертью всех виновных, потребовали смерти для 36 декабристов, то есть для каждого третьего. Для 5 внеразрядных – четвертование, мучительной смерти на колесе, а для 31 – отсечение головы. К четвертованию были присуждены Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. 31 к отсечению головы, 17 к политической смерти с положением головы на плаху и последующей вечной каторгой, 16 к пожизненной ссылке на каторжные работы, 5 к ссылке на каторжные работы на 10 лет, 15 к ссылке на каторжные работы на 6 лет, 15 к ссылке на поселение, 3 к лишению чинов дворянства и к ссылке в Сибирь, 1 к лишению чинов и дворянства и разжалованию в солдаты до выслуги, и 8 к лишению чинов с разжалованием в солдаты без выслуги. Вот так распорядился суд. И Спиранский, Михаил Спиранский был одним из тех, кто голосовал за четвертование пятерых и за отсечение головы у 31-го. Тем более, что некоторые из тех, кого он осуждал на смерть, посещали его дом. Дочь Спиранского пишет в книге «Жизнь графа Спиранского», что в это время он покушался даже вообще оставить службу. Он очень мучился, но он страшно боялся. В отличие от адмирала Мордвинова, который никого не боялся, кроме Бога. Спиранский, вроде бы очень верующий человек, уже один раз сосланный в Пермь Александром за свои, видимо, интриги, боялся, что опять будет наказан. Ну, ради истины надо сказать, что Спиранский тоже был возведен в графское достоинство и тоже был пожалован орденом Александра Невского, но не за суд, совсем за другие дела, о которых мы будем говорить в следующих лекциях. Некоторые были намного более жестки. Сенатор Иван Петрович Лавров призывал четвертовать 63 человека, а еще 4 предать другим видам смерти из 121. Как известно, государь смягчил все наказания. Число осужденных на смерть сократил с 36 до 5, запретил казнить мучительно или с пролитием крови, но полностью отменять смертный приговор он не стал. 88 были присуждены каторги от бессрочной до двухлетней, 19 – ссылка в Сибирь, остальные – к разжалованию в солдаты с правом или без права выслуги. 10 июля 26 года он писал Верховному суду перед вынесением приговора, что 5 внеразрядных, вот тех самых, которые хотели четвертовать, предаются решению суда и тому окончательному постановлению, какое о них в этом суде состоится. То есть Николай Павлович уже показал, что эти законы там, 1649 года, они никакого значения не имеют для него. Да, по этим законам действительно все должны были быть казнены ужасными казнями, но он все изменил. И вот теперь о 5 этих людях, казнить или не казнить. Если казнить, он сказал, что он не будет применять право помилования. А если не казнить? А если пощадить? Если сохранить им жизнь? Прогневался бы государь? Он ни разу не прогневался, когда было смягчение приговоров. Как бы он подталкивал к этому. Но сановники, избранные в уголовный суд, не услышали этого намека и приговорили их к смерти. К смерти через повешение. Он говорил о бескровной смерти, но речь шла о сечении головы. Конечно, казнь кровавая. Расстрел, в общем, не считается кровавой казнью. И говорят, что Николай, когда увидел это решение о повешении пяти вот главных осужденных, он буркнул Бенкендорфу: офицеров не вешают, а расстреливают. Все пять были офицерами, да Каховский, Рылеев отставными. Но Бенкендорф убедил его в необходимости позорного наказания. И Николай Павлович согласился. Бенкендорф вспоминает, что когда император уже после 13 июля, то есть после приведения казни в исполнение, дали ознакомиться с литературными произведениями Рылеева, он, взявшись за голову, сказал: «Я жалею, что не знал о том, что Рылеев талантливый поэт. Мы еще недостаточно богаты талантами, чтобы терять их». Опять же, забегая немножко вперед, скажу, что те, кто были поэтами или писателями, Адоевский был поэтом, Бестужев был писателем, и остались в живых, им всем было позволено писать и публиковаться, но под псевдонимами. То есть Николай не хотел лишать Россию ее литературы, ее культуры. Бестужеву было позволено публиковаться под высочайшим псевдонимом, данным самим Николаем Павловичем, Марлинским. Все же публиковаться. Вот. Так что мы видим эту муху, которую постоянно испытывал Николай. И здесь особое слово должно быть сказано о тех синодальных архиереях, которые участвовали в этом суде. А это уже известные нам люди. Это митрополит Серафим Глаголевский, новгородский, петербургский, митрополит Евгений Киевский и Галицкий, и Авраам, архиепископ Ярославский и Ростовский. И вот какую они подают записку. «Слушав в Верховном уголовном суде следствие о государственных преступниках, Пестле, Рылееве и других их сообщниках, умышлявших на цареубийство и введение в России республиканского правления, и видя собственное их во всем признание и совершенное обличение, согласуемся, что сии государственные преступники достойны жесточайшей казни, а следовательно, какая будет сентенция, от оной не отрицаемся. Но по елику мы духовного чина, то к подписанию сентенции приступить не можем». То есть словом и духом от казни одобряем, но пером по бумаге подписать не можем по елику мы духовного чина. Это жестокое лицемерное решение наместников Иисуса Христа, тех самых, что за два года до того свергли князя Голицына, сожгли Библию и гнали митрополита Филарета Дроздова, я боюсь, стало еще одним шагом вниз в тот ров слез и мучений, куда так страшно рухнула русская церковь в XX веке, да и не только церковь, но и все русское общество, духовно ею предводительственное. Сильные в интриге князья церкви оказались слабы и робки до полной немоты в деле милосердия. Если бы они, два митрополита и архиепископ, не просто бы сказали: «Мы согласны, но не подписываем», сказали: «Государь, помилуй, ведь право печалования, право помилования издревле право церкви». Воспользовавшись этим, возможно, государь бы и помиловал этих пятерых осужденных на смерть. Но князья церкви заняли другую позицию. Приговор был оглашен осужденным в Петропавловской крепости 12 июля в комендантском доме. Вызывали по одному, объявляли приговор. Все почти русское общество ожидало милосердия. Кошелев вспоминает: «Слухи о предстоящих приговорах Верховного суда не переставали волновать Москву, но никто не ожидал смертной казни лиц, признанных главными виновниками возмущения. Во все царствование Александра I не было ни одной смертной казни, ее считали вполне отмененной. С легкой руки Николая I смертные казни вошли у нас как бы в обычай. Описать или словами передать ужас и уныние, которые владели всеми, нет возможности, словно каждый лишался своего отца или брата. Но никакой легкой руки 13 июля 26 года не было. Николай страдал неподдельно. «Трудно передать то, что во мне происходит», – пишет он императрице матери Марии Федоровне. «У меня прямо какая-то лихорадка, которую я не могу в точности определить. К этому состоянию примешивается чувство какого-то крайнего ужаса», – это он пишет в день казни. День этот Николай Павлович и его младший брат Михаил предпочли провести вдали от Петербурга в царском селе, оба были мрачны. Получив известие о приведении приговора в исполнение, император пошел молиться в церковь, потом долго сидел, запершись в кабинете. Опять же, представим себе Маленкова, Хрущева, Берию, Сталина и всех прочих товарищей, которые так бы Молотова, так бы переживали о каждом подписанном ими смертном приговоре. Видите, что изменилось в русском обществе за этот век? Но сколь же виновнее царя судьи, если своими решениями толкали Николая от вот Евангелия, от милосердия, от слова блаженной милости, ибо они помилованы будут, к кровопролитию, от милости к суду, и тем коверкали его душу. Ведь о жестокости, даже оправданной, даже законной, всегда со страданием вспоминает сердце, и чтобы не страдать, каменеет, а о милости никогда не приходится потом жалеть. Итак, 6 июня 26 года, посылая доклад Следственной комиссии, Николай писал ему: «Если и после этого примеры найдутся неисправимые, то мы, по крайней мере, имеем право и преимущество доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих против всякой попытки разрушения, направленной против установленного порядка, освященного веками славы». То есть в этот момент он консерватор. Но после передачи дел в суд летом 26 года Николай Павлович попросил Боровкова обработать всех имена людей, которые назывались на следствии. Всего на следствии было названо 579 человек. Это так называемый алфавит Боровкова, потому что он подготовил этот список. То есть 579 человек было названо самими декабристами, причастными к мятежу. Из этих 579 человек 121 человек был осужден судом, 5 к смертной казни. 16, плюс к этому, плюс 121, 16 были осуждены к исправительным наказаниям. Несколько месяцев заключения, перевод из гвардии в армию с тем же чином, а не с повышением, и секретный надзор. 21 человек был осужден только на секретный надзор. При этом некоторые, как, например, лейб-гвардии гусарского полка корнет граф Бобринский, из-за того, что они пребывали за границей в это время, через Нессельроды, министра иностранных дел, ему было сказано, что необходим надзор за границей, то есть тайные агенты смотрели за ними, но никакой репрессии. 64 лица, прикосновенные к обществу, им были даны некоторые воинские наказания и надзор полиции. 290 человек были признаны виновными. А также это были люди, которые их не привлекали вообще к следствию. Остальные вымышленные имена, упомянутые в показаниях последственных. Всего наказано было 222 человека. Значит, 121 человек прошли по суду, и еще 101 человек были наказаны какими-то вот надзор полиции и так далее. Неожиданно мягкие наказания получили некоторые видные деятели тайных обществ. Например, генерал-майор Михаил Федорович Орлов был отправлен в деревню под надзор полиции. Полковник Федор Николаевич Глинка, активнейший член общества до самого 14 декабря, только отставлен от службы и переведен в гражданскую часть с чином коллежского советника. Рассказывали, что о нем просил его друг Милорадович, когда умирал у Николая Павловича. Павел Христофорович Граббе, известный тоже участник этих событий, был посажен в крепость на 4 месяца, а затем возвращен в полк, назначен генерал-адъютантом и умер графом, ему было дано графское достоинство. Напротив, с некоторыми декабристами происходили странные вещи, особенно странные вещи происходили с Гавриилом Степановичем Ботеньковым. Он был ближайшим помощником Спиранского управления Сибирью, инженер. Он предполагался на роль председателя правительства Северным обществом. Он написал в листе следствия, что выступление 14 декабря не мятеж, как стыдумаемо именовали его несколько раз, но первый в России опыт революции политической, опыт, почтенный в бытописаниях и в глазах других просвещенных народов. В семье Елагиных, в которой Ботеньков прожил последние годы, рассказывали, что следствие признало его невиновность, и император приказал не только освободить Ботенькова, но и произвести его в следующий чин и наградить материально. Понятно, он не был невиновен с формальной точки зрения, но, видимо, император высоко оценил его государственный ум и его представление, и хотел использовать его. Но тот испугался быть заподозренным в предательстве и написал Николаю Павловичу, что выпущен на свободу он составит новый заговор, и попросил его держать в крепости. Поэтому его оставили в крепости, хотя он был осужден на 20 лет каторжных работ, и до 1946 года был в каземате. Он был абсолютно изолирован практически, но ему позволяли есть то, что он хотел, то есть он заказывал еду, он сам питался вегетарианской пищей, не ограничивать его в вине, позволяли ему любые книги и вести любые записи. И, то есть он был в каком-то совершенно особом положении. А в 1946 году к нему явился комендант Петропавловской крепости и сказал, что по велению императора вы можете избрать себе любой город Сибири для проживания. Он избрал Томск, потом был возвращен в Европейскую Россию и умер, по-моему, в 1963 году, вот как раз в имении Киреевских Елагиных под Белёвым. Среди всех разжалованных декабристов отличался полковник Александр Николаевич Муравьев, которым сохранили мундир, чины, ордена прямо вот там, на конверке Петропавловской крепости, и сослали в Сибирь на жительство с сохранением всех его положений. Морских офицеров разжаловали в Кронштадте по морскому уставу. Что касается, значит, казни гражданской и физической, то после этой казни Гибич, который присутствовал при ней, писал: «Войско держало себя с достоинством, а злодеи с той же низостью, которую мы видели с самого начала». Бенкендорф, который тоже присутствовал при казни, пишет: «Грязные неуместные речи и шутки этих несчастных свидетельствовали и о глубокой нравственной их порче, и о том, что сердца их недоступны ни раскаянию, ни чувству стыда». Надо сказать, что казнь же шла в два этапа. Сначала была гражданская казнь, когда вывели заключенных в мундирах, орденах, поставили их на колени, сорвали им ордена, знаки различия, сломали шпаги над головой, все это бросили в костры, так все очень театрально было. И потом их одели в арестантские халаты полосатые и угнали обратно для того, чтобы они шли по этапу в Сибирь. При этом большинство осужденных откровенно издевалось над этим Бенкендорфом, Гибичем и другими властными начальниками. Якубовичу дали короткий халат, и он, здоровенного роста мужчина, в ботфортах и в высокой офицерской шапке, но уже без знаков различия, в этом коротком халате вышагивал таким гусаком, и все над ним другие смеялись. В общем, это превратили, ну, откровенно говоря, в балаган эту казнь. То есть декабристы откровенно показывали, что они плюют на это осуждение и хохотали над тем, что происходило. Понятно, это приводило в бешенство такого, ну, в общем-то, жесткого служака, как Бенкендорф. А декабристы чувствовали себя победителями. Интересно, что и после этого безобразия никаких репрессий против них не было. То, в чем присудил их суд, то и повелели исполнять. А никаких дополнительных наказаний не было. Можем ли мы представить что-то подобное на каком-нибудь соловецком этапе в 20-30-е годы? Всех бы расстреляли бы тут же, да еще бы и невероятно жестоко убили. После гражданской казни бы вывели 5 осужденных на повешение. Это Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский и Павел Пестель. 3, как известно, сорвались с виселицы, сильно разбились, но были живы. Рылеев, Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин. Протоиерей, который присутствовал при казни и который до этого, в общем, был таким, ну, назначенным духовником осужденных всех арестантов, это Петр Николаевич Мысловский, просил, во-первых, они ждали помилования. Мысловский говорил, что он был уверен, что в последний момент будет оглашен царский указ о том, что смертная казнь чем-то заменена. И когда их реально стали вешать, Петр Николаевич Мысловский потерял сознание. Когда он увидел, что 3 сорвались и остались живы, он стал требовать не повторять казни, если Богу не угодно смерть сорвавшихся. Характерно, что все 3 – Рылеев, Муравьев, Апостол и Бестужев-Рюмин – были те, кто очень как-то близко сошлись с отцом Петром и поверяли ему свои взгляды, в отличие от Пестеля и Каховского. И он просил за них искренне, но Бенкендорф и Дибич приказали казнить вторично. Интересно, что даже Павел Пестель, который демонстрировал, что он атеист, перед смертью попросил отца Петра благословения уже на эшафоте. Когда на следующий день совершался благодарственный молебен, 14 июля благодарственный молебен о завершении, о благополучном завершении вот этого всего процесса, открыто на Сенатской площади, на том же месте, где было восстание, отец Петр не пошел, хотя он был настоятелем Казанского собора и должен был пойти, он отдал казанский образ другому священнику и не пошел на этот молебен. А в самом Казанском соборе, одетый в черный подрясник, служил панихиду, и все слышали, как он повторяет имена Кондратия, Павла, Михаила, то есть этих 5 убиенных. Император наградил его орденом Святой Анны и хотел сделать законоучителем своих детей, но Жуковский отговорил под предлогом его малой богословской образованности. Опять же характерно. Конечно, император все отлично знал, прекрасно знал, как себя вел отец Петр. Наушников в России всегда хватало, но он сделал из этого вывод противоположный тому, который бы сделали другие. Он считал его достойным человеком. И интересно, что отец Петр единственный из священнослужителей, в отличие от митрополитов, просил помилования тогда на эшафоте. А митрополиты ничего не просили. Дела солдат, участвовавших в восстании, разбирали особые комиссии. Значит, участвовавших в восстании солдат было более 4000. Из них 178 прогнали сквозь строй, 23 приговорили к другим видам телесных наказаний, из остальных, это более 4000, сформировали сводный гвардейский полк и послали его на Кавказский театр военных действий. То есть, с одной стороны, Николай Павлович учел ошибку Александра и не стал распределять этих солдат по полкам, чтобы не сеять заразу, и сформировал из них один полк, но гвардейский, он дал им гвардейские права и послал, да, под пули горцев, но это же солдаты, в общем-то, это естественно, что они рискуют жизнью, но никаких ужасных репрессий, никаких там гор отрубленных голов, ничего этого не было. Характерно, что протоиерей Петр Мысловский потом помогал многим заключенным многим, сосланным, помогал их семьям втайне, тоже ничего не говоря никому, и умер в 46-м году. Некоторые декабристы считали его шпионом, другие благодарили его за духовное окормление. Важно то, что действительно император Николай Павлович сделал выводы из того, что произошло. Вот резюме той записки, которую Боровков подал о планах декабристов Николаю. И Николай её внимательно читал и сохранил в своих бумагах. Это те планы, те задачи, которые ставили перед собой декабристы. Надобно даровать ясные положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами в кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно каждому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унизительную продажу людей, воскресить флот, поощрить частных людей к мореплаванию, словом, исправить неисчислимые беспорядки и злоупотребления. Вот так Боровков суммировал идеи декабристов императору. И как же отреагировал на это император? Очень интересно. Это решение мы можем прочесть в большом манифесте, который Николай Павлович написал, ну, написал, видимо, не он, я думаю, писал Спиранский по его указаниям, но, видимо, еще до даже казни, но оглашено это было уже 13 июля после совершения казни. В этом большом манифесте особенно интересна заключительная часть. «Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления. В этом порядке постепенного усовершения всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам, то есть к императору, путем законным, для всех ответственным, всегда приняты будут нами с благоволением, ибо мы не имеем, не можем иметь другого желания, как видеть Отечество наше на самом высшей степени счастья и славы, провидением ему предопределенной». То есть пишите о ваших планах реформ, участвуйте в их осуществлении, предлагайте любые проекты, но не пытайтесь силой навязать государству свои идеи. Далее император продолжает в манифесте. И опять же вдумаемся в эти слова. «Наконец, среди этих общих надежд и желаний склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить их, что в глазах наших союз родства передает потомству славу деяний предков, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну. Сие запрещает закон гражданский и более еще претит закон христианский». То есть, как мы видим, император специально подчеркивает в манифесте, что никоим образом ни жены, ни дети, ни родители, ни братья и сестры, никакие другие родственники осужденных не несут никакой вины и не должны подвергаться никакому не только уголовному наказанию, но и даже остракизму общества. когда мы вспоминаем о каком-нибудь, да, Алжире, о Кмолинском лагере жен врагов народа, о детях, взятых в эти ужасные детские дома-тюрьмы, расстрелянных 14-15-летних сыновьях кого-нибудь там Каменева и других коммунистических лидеров в отместку за дела их отцов, мы должны, конечно, сравнивая это, сказать, что это разные миры, потому что то, что написано в манифесте, абсолютно осуществлялось. Карьера всех родственников декабристов не прерывалась, не нарушалась. И это продолжение того, что в отношении многих людей следственные действия вообще не велись. С другой стороны, формально иркутскому губернатору было послано указание императора, дабы сии преступники, ну, то есть осужденные на каторгу, были употребляемы как следует в работу и поступлено было с ними во всех отношениях по установленному для каторжников положению. Ну, то есть строго, жестоко, как это и полагается для каторжников. Но одновременно император призывает полковника Станислава Романовича Липарского, одного из своих старых знакомых, начальника Северского конно-егерского полка, который был известен Николаю как очень добрый начальник, который никогда не наказывал своих подчиненных, солдат, офицеров, но полк был в образцовом состоянии. Этот полковник Липарский, уже не молодой человек, 1754 года рождения, назначается комендантом Нерчинских рудников. Образованный польский дворянин из Киевской губернии, закончивший Полоцкий иезуитский колледж, знающий латынь, французский, немецкий свободно, ему говорит император, когда вызвал его к себе лично: «Станислав Романович, я знаю, что ты меня любишь, и потому хочу потребовать от тебя большой жертвы. У меня нет никого другого, кем бы я мог в этом случае заменить тебя. Мне нужен человек, которому я бы имел такое полное доверие, как тебе, и у которого было бы такое, как у тебя, сердце. Поезжай комендантом в Нерчинск и облегчи там участь несчастных. Я тебя уполномачиваю к этому. Я знаю, что ты сумеешь согласить долг службы с христианским состраданием». Он его производит в генерал-майоры и отправляет в Нерчинск уже в январе 1927 года, Липарский в Нерчинске. И этот человек сделал чудо. Он действительно облегчил участь несчастных. Как вспоминает Якушкин, всякий работал по своей силе, а иной его вообще не работал. Он создал артель для них, куда все вкладывали деньги, кто сколько мог, и сам Липарский тайно вкладывал большие деньги в эту артель, чтобы покупалась хорошая пища, чтобы одежда была приличная. Он всячески помогал декабристам, и потом, когда они были переведены на Петровский завод уже на поселение. И что же? За службу в Сибири он был награжден орденом Святой Анны первой степени и орденом Святого Владимира второй степени. Получил следующий чин генерал-лейтенанта и был бесконечно уважаем императором Николаем Павловичем. Он умер 30 мая 1937 года от удара и похоронен по православному обряду в Петровском заводе в ограде церкви Петра и Павла. Но эта милость государя была никому неизвестна, а общество находилось, как пишет, опять же, Кошелёв, под тяжким впечатлением свершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях и не приехали даже на коронацию 22 августа 1926 года. Император на коронации был чрезвычайно мрачен, вид его производил на всех отталкивающее действие, будущее являлось более чем грустным и тревожным. Об угрюм втянувший в голову в плечи, был на коронации Константин Павлович, решивший по такому случаю впервые покинуть Польшу и приехать в Москву. Особым важным моментом в деле декабристов было поведение жен декабристов. Жены декабристов, декабристки – это легенда, на которой писали, конечно, Некрасов, русские женщины, но и многие другие писали. И вы помните фильм, один из неплохих очень фильмов еще советского времени, «Звезда пленительного счастья», об этом же. Только 23 декабриста были женаты, они же были молодыми людьми, в основном в возрасте от 20 до 35 лет. И из этих 23 женатых декабристов к 11 приехали жены добровольно, их отговаривали, но не запрещали, их пугали, что они чуть ли не станут крепостными, там, ну, естественно, никем они не стали. Они взяли с собой прислугу, крепостную прислугу, им хотели не разрешить это, но сам Николай Павлович приказал разрешить, только предупредить, что любые крепостные могут ехать с ними добровольно, их нельзя принуждать. И нашлось немало крепостных, которые добровольно поехали с этими женщинами героическими. Первыми поехали уже в 27-м году на рудники Забайкалья Мария Николаевна Волконская, праправнучка Ломоносова, совсем молодая женщина, 17 лет, Александра Муравьева, Екатерина Трубецкая. В 28-31 году в Петровский завод и в Читу приехали подруга, потом жена Анненкова, Полина Гёбель, француженка, с которой был просто такой легкий роман, а роман превратился в настоящую жертвенную любовь. Также подруга Ивашова, Камила Ле-Дантю, тоже француженка, и тоже ставшая его женой, жена Давыдова Александра, жена Интальцева Александра, жена Нарышкина Елизавета, дочь военного министра Коновицына, жена барона Розана Анна Васильевна Розен, дочь директора Царскосельского лицея, между прочим, жена фон Визена Наталья, жена Алексея Петровича Юшневского Мария. И приехала сестра тех самых братьев Бестужевых, бесстрашных, Елена Бестужева, императрица Александра Федоровна, в свой дневник записала сначала, записала, когда вот было это восстание. Вчерашний день был самый ужасный из всех, когда-либо мною пережитых. Нельзя было скрывать от себя опасности этого момента, о Господи, уже одного того, что я должна была рисковать драгоценнейшей жизнью, то есть мужа, было достаточно, чтобы сойти с ума, Боже, что за день, каким памятником останется он на всю жизнь, это написано 15 декабря, а в январе 27 года, когда ей сообщил супруг император, что вот первые жены декабристов хотят ехать вслед за мужьями, она написала в своем дневнике: «О, на их месте я поступила бы так же. Ни осуждения, ни ненависти». Но еще один всем известный пример – знаменитое стихотворение Пушкина, которое, как вы помните, было с Александрой Муравьевой в январе 27 года передано туда, в Нерчинск. Вы, конечно, все помните это стихотворение, но я специально его прочту, потому что мы подумаем о том, о чем редко говорят в связи с ним. «Во глубине сибирских руд храните гордое и терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз, оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». Это стихотворение широко ходило с 27-го года во всем русском обществе. Безусловно, его читал и Николай Павлович, и его супруга. И что же? Репрессии? Ссылка в ту же самую каторжную нору, да ничего подобного. Наоборот, придворное звание, дружеское общение, я сам буду твоим цензором. Никакой репрессии. За это стихотворение, в котором говорится, оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и братьям меч вам отдадут. И никакой репрессии. Более того, тут же после этого, как известно, князь Александр Адоевский из Нерчинска пишет ответ. Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и с затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы, она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы. И что же? После этого Адоевского заковали в кандалы и бросили в подземный каземат, все осталось как было. Его стихи аккуратно собирал генерал, вот этот, который был назначен в Нерчинск. Это стихотворение широко ходило по всей России, и император ничего не сделал, чтобы наказать дополнительно князя Адоевского. Впрочем, в 1933 году князь Адоевский просил Николая Павловича о прощении, и его режим был, наоборот, смягчен. К 1939 году все каторжники-декабристы перешли на поселение. До воцарения Александра II дожило около 40 человек, то есть примерно половина каторжан. По манифесту и указу 26 августа 1956 года все получили разрешение вернуться в Европейскую Россию и были восстановлены в правах. Александр Николаевич, сын Николая Павловича, был далек от мысли мстить за попытку убийства и свержения своего отца. Это был иной мир. Конечно, это не был рай, но это был мир, который в 20 веке, в 21 веке, после того, что все мы пережили в веке 20, кажется почти раем, несравнимым с нашим опытом, пережитым в век волкодава, как назвал 20 век убитый им Мандельштам.